Глава шестая. Рука очень скоро снова начала кровоточить. Началось это незаметно. Вначале всего несколько темно-багровых пятен проступили сквозь ослепительно-белый бинт свежей повязки. Кровь сочилась тонкой струйкой, но с каждой минутой она становилась все сильнее, пока бинт не набух от крови. Сначала Джонни почувствовал, как теплый ручеек защекотал ему ладонь. Потом кровь обогрела запястье, потекла по пальцам и закапала на дорогу. Джонни обернулся и похолодел. Там, где он шел, на дороге оставались ярко-красные пятна. К вечеру заметно похолодало. Джонни промерз до костей, стучал зубами и ругал себя, на чем свет стоит, за то, что оставил китель у девушки. «Надо было вернуться и забрать его», — твердил он, как заведенный, еле шевеля замерзшими губами. «Ну да», — тут же возражал он сам себе. «Интересно, как? При том, как вопила эта ненормальная шлюха, странно, что он вообще хоть что-то сообразил. И все-таки было чертовски холодно, слишком холодно для ноября». «Какое там?» — подумал он, лязгая зубами. «Такой стужи он не помнил даже в январе». Джонни в который раз обернулся взглянуть на кровавый след, который тянулся за ним. Вид крови завораживал его. С каким-то детским любопытством Джонни следил, как на каждом пальце медленно набухает темно-багровая капля, как она потом с негромким шорохом падает на дорогу. Кап! Кап, кап, кап. Словно капель, отстраненно подумал он. И вдруг ему пришло в голову, что это кричит его тело, взывает о помощи, только крик этот беззвучный, а потому особенно страшен. «Надо остановить кровь», — подумал он. «Если я этого не сделаю, я мертвец». Странно. Но мысль о смерти раньше как-то никогда не приходила ему в голову. Впрочем, если вспомнить хорошенько, то до сих пор по-настоящему его заботило лишь одно — как бы не попасться в лапы копам. Конечно, Джонни ни на минуту не забывал о раненой руке, но боль, необходимость перевязать ее — все это как-то отошло на задний план. А теперь он впервые подумал о том, что может запросто умереть от потери крови. Но мысль эта, как ни странно, не слишком испугала его. Джонни прикинул, возможно ли это. «Наверное», — вяло решил он. С тем же равнодушием он рассматривал раненую руку. Конечно, умирать ему не хотелось, но сейчас почему-то казалось, что это не так уж важно. Так или иначе, не все ли равно? «Однако это не дело», — мелькнуло у него в голове. «Надо как-то остановить кровь». К тому же Джонни чувствовал, что слабеет с каждой минутой. «Впрочем, возможно, это просто от того, что он давно уже голоден», — подумал он, пытаясь припомнить, когда же ел в последний раз. Но вспомнить не мог. Мысли путались. «Господи, как же холодно! Жаль, пальто нет. Надо остановить кровь. Полиция!» Вдруг все поплыло у него перед глазами. Мир подернулся плотной серой пеленой. Все мысли разом оставили его, кроме одной единственной, как бы не упасть. Джонни потряс головой, стараясь прийти в себя, и вдруг обнаружил, что дрожит всем телом точно загнанная лошадь. Ноги у него подгибались, и он внезапно понял — это страх. Да, он боится, боится безумно. Мысль о том, что он может умереть, снова пришла ему в голову. И тут Джонни струсил по-настоящему. Клацая зубами, он отчаянно пытался собрать воедино разбегавшиеся мысли и не мог. Зубы выбивали барабанную дробь, в голове все смешалось. Казалось, в его мозгу кто-то отчаянно вопит, умоляя о помощи, о спасении, хотя бы о том, чтобы согреться. Джонни потряс головой, стараясь прийти в себя, и огляделся по сторонам. В висках у него стучало. Болела голова. Череп, казалось, вот-вот лопнет под напором лихорадочно метавшихся мыслей. Он до боли закусил губы и почувствовал во рту солоноватый привкус крови. Это немного помогло, но ненадолго. Дрожа, как осенний лист, Джонни тупо уставился куда-то вдаль. «Как остановить кровь?» — стучало у него в голове. «Будь все проклято, как это сделать?» «Тугая повязка, шина». «Да, шина. Надо наложить шину или, еще лучше, жгут. Отыскать крепкую веревку или ремень и палку. Потом туго-натуго перетянуть руку, закрутить ремень или веревку с помощью палки, и все. В общем, как говорится, трах-бах и готово». «Да, но из чего сделать жгут?» Мысли Джонни теперь текли вяло, будто он потихоньку засыпал. «Жгут, жгут», — повторял он про себя. «Так, носового платка у него больше нет, но можно порвать рубашку, порвать на полосы и сделать этот самый жгут. Наплевать, наплевать на рубашку, все равно старая. Он сможет ее порвать, сможет, сможет порвать, если хватит сил. Надо оторвать широкую полосу от нижней полы, там, где рубашку заправляют в брюки, там, где это будет незаметно. Потом понадобится палка. Слава богу, с этим никаких хлопот. Обычная палка, ничего больше. Хорошо уже то, что теперь он твердо знает, что делать. Ему нужно отыскать палку. Интересно, сколько палок валяется на Велли? Миллион, не меньше. Выбирай любую, какая понравится. Палка, палочка, недокуренный косячок с травкой, палочка губной помады, спичка, наконец. Но ему нужна палка, обычная палка, чтобы потуже закрутить на руке жгут. Взгляд Джонни шарил по земле, по тротуарам и под деревьями. Он останавливался возле каждого мусорного бака, заглядывал под каждый куст, мимо которого проходил. «Батюшки!» — недоуменно подумал он. «Куда к дьяволу подевались все палки?» Его опять била дрожь, а вслед за ней вернулся страх. «Боже!» — вдруг подумал он. «Умоляю тебя, сделай милость, пошли мне палку, обычную маленькую палку. Если хочешь, я навсегда позабуду свой кэдди. На черта он мне. Из кэдди ведь не сделаешь жгут, верно? Все, что мне сейчас нужно, это палка. Обыкновенная маленькая палка. Разве это так много?» Это уже кричала его душа. «Неужели я прошу о многом? Господи, пошли мне эту проклятую палку. Неужели ты, который можешь все, не можешь подарить мне какую-то палку? Прошу тебя, Господи, умоляю тебя. Умоляю, только не это, Господи». Он вдруг понял, что плачет. Джонни не плакал с тех пор, как ему было 13. Последний раз это случилось в тот день, когда Молли застукала его с девчонкой в одной из комнат. Самое интересное, что ничего такого между ними не было. Но, может быть, совсем чуть-чуть, ведь она была такой же соплячкой, как и Джонни. Сейчас он и имени ее бы не вспомнил. Но Молли, очевидно, поняла все не так. Она ворвалась в комнату, как ураган. Девочка тщетно пыталась застегнуть пуговки блузки. Джонни до сих пор помнит, как дрожали ее тоненькие пальчики, и пуговки все время выскальзывали из петель. Помнит, как покрылись мурашками ее крохотные полудетские груди. И тут Молли подняла страшный крик и вышвырнула девочку вон. А потом схватила здоровенную палку и... Господи, как она его лупила! Вот бы вернуть тот день, с горечью подумал Джонни. Бог ты мой, да он бы расцеловал Молли в обе щеки, появись она перед ним сейчас с той самой палкой в руках. И пусть колотит его сколько душе угодно, лишь бы оставила ему эту палку. Он все вспоминал ту девочку и Молли с палкой в руках, и слезы все сильнее текли у него по лицу, пока он, наконец, не почувствовал, что еще немного, и он умрет. Джонни как раз миновал пустой ящик из-под апельсинов. Он валялся возле одного из мусорных баков, заполненный почти до самого верха промасленной бумагой. Обрывок какого-то мешка свешивался через край, грозя вывалиться на дорожку. Содержимое его давно уже стекло на дно ящика. Джонни некоторое время смотрел на него, потом медленно утер глаза и, волоча ноги, подошел к ящику. Капли крови из раненой руки, стекая на землю, образовывали на ней прихотливый узор, немного напоминавший татуировку. Джонни тупо следил, как кровь впитывается в землю, как земля, будто живая, с жадностью поглощает его кровь. Он знал эти ящики из-под апельсинов, как свои пять пальцев. Ему было хорошо известно, как аккуратно разобрать их на части. Если правильно это сделать, то получится по крепкой решетке на каждом конце. Незаменимая вещь в хозяйстве, особенно если нужно положить в кухне линолеум, а плинтус покупать неохота. Разобрать эти решетки и все дела. А еще они в детстве делали из них рогатки. Он вспомнил, как много лет назад из такой рогатки чуть было не вышиб глаз своему приятелю. Тот потом переехал в Бронкс, но Джонни все еще помнил этот случай. Решетка была ему не нужна. Вполне достаточно было разломать ее, чтобы воспользоваться одной из палок. Джонни покончил с ящиком за пару минут, а потом удрал в темноту, унося палку, словно величайшее сокровище в мире. Отыскав темный переулок, он, крадучись, юркнул в неосвещенный подъезд какого-то дома и, оглядевшись по сторонам, вытащил рубашку из брюк. Зажав край подола в зубах, попытался оторвать от рубашки широкую полосу. Ткань затрещала. Джонни помог себе здоровой рукой, и вот она у него в руках, полоска, которую можно использовать как жгут. По правде говоря, он не слишком хорошо знал, в каком месте его нужно накладывать. Потом решил, что лучше всего перекрутить руку чуть выше локтя. Обернув полоску ткани вокруг руки, Джонни закрутил ее края вокруг палки и принялся неловко вращать ее свободной рукой. Он почувствовал, как она все туже стягивает мышцы, и, стиснув зубы, все крутил и крутил палку, гадая, не отвалится ли у него рука после того, как остановится кровь. И все это время не отрывал глаз от струйки крови, которая стекала по пальцам и капала на землю. Он следил за ней с жадностью ученого, изучающего под микроскопом какой-то редкий живой организм. Вдруг ему показалось, что ее стало меньше. Да, определенно меньше. Теперь рука уже не кровоточила так сильно, как раньше. Он еще раз крутанул палку левой, здоровой рукой, не давая жгуту ослабнуть. Когда кровь остановилась, Джонни чуть было снова не заплакал. «Боже!» — вдруг подумал он. «Что это со мной? Рибу как мальчишка!» Но в душе его внезапно воцарился мир и покой. Кровь уже не текла, и он возблагодарил Господа за эту милость. «Ну же!» — подумал он, обращаясь к руке, словно она была живым существом. «Ну же, давай!» «Помоги мне!» Джонни долго не отпускал палку, дожидаясь, пока кровотечение остановится окончательно. Впрочем, он почти не замечал времени. Казалось, оно остановилось. «Время», — подумал он, — «это такая штука, которая что-то значит для тех, кто торопится домой, чтобы поспеть к ужину, для тех, которых кто-то ждет, кто боится утром проспать на работу». Какое ему дело до времени? Решив, что кровотечение остановилось окончательно, он немного ослабил жгут. Потом медленно, очень медленно и осторожно распустил его, каждую минуту ожидая, что кровь потечет снова. Но этого не случилось. Джонни потуже обмотал полоску поверх окровавленного бинта, потом оторвал от рубашки еще одну полоску и ее тоже обернул вокруг руки. Сломав палку пополам, он сунул обломок в задний карман на тот случай, если кровь пойдет снова. Он немного приободрился, сразу почувствовав себя лучше. Одну проблему он решил — кровь больше не идет. Теперь надо было хоть немного поесть. «Самое главное, где это сделать?» — подумал Джонни. «Хорошо бы еще найти хоть какое-то пальто. Дьявольщина, ему позарез, нужно было что-то теплое. Конечно, кровью он теперь уже не истечет, но вполне возможно, замерзнет до смерти». «Ладно, всему свое время», — подумал Джонни. «Только не паниковать. Всему свое время. Отыскать место, чтобы немного отдохнуть, поесть, а потом и во что одеться». «Три задачи», — усмехнулся он. «Соедините их в одно, и что получится?» «Помощь! Ему нужен кто-то, кто бы помог ему. Молли, Синди». «Копы уже допросили Синди. Может быть, это наилучший вариант», — подумал он. «Во всяком случае, попробовать стоит».